Анализируя наблюдаемые на себе самом случае забывания имен, я почти постоянно нахожу, что недостающее имя имеет то или иное отношение к какой-либо теме, близко касающейся меня лично, и способной вызвать во мне сильные, нередко мучительные аффекты. В согласии с весьма целесообразной практикой Цюрихской школы Блёйлер, Юнг, Риклин, я могу это выразить в такой форме. Ускользнувшее из моей памяти имя затронуло во мне личный комплекс. Отношение этого имени к моей личности бывает неожиданным, часто устанавливается путем поверхностной ассоциации, двусмысленное слово, звучание. Его можно вообще обозначить как стороннее отношение. Несколько простых примеров лучше всего выяснят его природу. А. Пациент просит меня рекомендовать ему какой-нибудь курорт на Ривьере. Я знаю одно такое место в ближайшем соседстве с Генуей. Помню фамилию немецкого врача, практикующего там. Но самой местности назвать не могу, хотя, казалось бы, знаю ее прекрасно. Приходится попросить пациента обождать. Спешу к моим домашним и спрашиваю наших дам, как называется эта местность близ Генуи, где лечебница доктора Н., в которой так долго лечилась такая-то дама. Разумеется, как раз ты должен был забыть это название. Нерви. И в самом деле, с нервами мне приходится иметь достаточно дела. Б. Другой пациент говорит о близлежащей дачной местности и утверждает, что кроме двух известных ресторанов, там есть еще и третий, с которым у него связано известное воспоминание. Название он мне сейчас скажет. Я отрицаю существование третьего ресторана и ссылаюсь на то, что 7 летних сезонов подряд жил в этой местности и, стало быть, знаю ее лучше, чем мой собеседник. Раздраженный противоречием, он, однако, уже вспомнил название. Ресторан называется «Хохварнер». Мне приходится уступить и признаться к тому же, что все эти 7 лет я жил в непосредственном соседстве с этим самым рестораном, существование которого я отрицал. Почему я забыл в данном случае и название, и самый факт? Я думаю, потому что это название слишком отчетливо напоминает мне фамилию одного венского коллеги и затрагивает во мне опять-таки профессиональный комплекс. В. Однажды на вокзале в Рейхенгале я собираюсь взять билет и не могу вспомнить, как называется прекрасно известная мне ближайшая большая станция, через которую я так часто проезжал. Приходится самым серьезным образом искать ее в расписании поездов. Станция называется Розенхайм. Тотчас же я соображаю, в силу какой ассоциации название это у меня ускользнуло. Часом раньше я посетил свою сестру, жившую близ Рейхенгалля. Имя сестры — Роза. Стало быть, это тоже был Розенхайм, жилище Розы. Название было у меня похищено семейным комплексом.